Однако, очутившись в городке, младшие сестры совершенно перестали обращать на него внимание и принялись оглядываться по сторонам в поисках офицеров, так что отвлечь их от этого занятия могла только выставленная в окне лавки особенно нарядная шляпка или образчик только что привезенного муслина. Внимание барышни вскоре привлек неизвестный молодой человек благородной наружности, который прогуливался вместе с каким-то офицером по противоположной стороне улицы. Когда они поравнялись, офицер поклонился. Это был сам мистер Денни. О времени приезда, которого Лидия хотела разузнать в Мэритоне, его спутник произвел на девиц неотразимое впечатление, и они принялись гадать, кто бы это мог оказаться. Китти и Лидия решили выяснить это, не откладывая, и пересекли улицу, как бы направляясь в находившуюся неподалеку лавку. Им посчастливилось перейти на другую сторону как раз в ту минуту, когда молодые люди, повернув назад, подошли к тому же самому месту. Мистер Денни сразу же с ними заговорил, попросив разрешения представить своего друга мистера Уикхэма, который прибыл с ним накануне в Мэритон и, как он счастлив сообщить, был зачислен в их полк. Все складывалось самым благоприятным образом, ибо, чтобы стать окончательно неотразимым, молодому человеку не хватало лишь полкового мундира. Внешность его вполне располагала в его пользу. В ней все было хорошо, правильные черты лица, отличная фигура, приятные манеры. Представленный дамам, он сразу обнаружил склонность к непринужденной беседе, счастливую склонность, в которой не чувствовалось ни малейшей искусственности. Компания продолжала стоять, любезно болтая, когда послышалось цоканье копыт, и вдали показались скакавшие вдоль улицы Дарси и Бингли. Увидев знакомых дам, всадники подъехали ближе и засвидетельствовали им свое почтение. Говорил главным образом Бингли, речь которого почти целиком была обращена к старшей мисс Беннет. По его словам, они направлялись в Лонгборн, чтобы осведомиться о ее здоровье. Мистер Дарси подтвердил это кивком головы и, вспомнив о своем намерении не засматриваться на Элизабет, внезапно остановил взгляд на незнакомца. Элизабет, которая в это время случайно посмотрела на того и другого, была поражена действием на них этой встречи. Оба изменились в лице. Один побледнел, другой покраснел. Через несколько секунд мистер Уикхэм притронулся рукой к шляпе, приветствие, на которое мистер Дарси едва ответил. Что это могло означать? Придумать этому объяснение было невозможно, и также невозможно было удержаться от желания проникнуть в скрывавшуюся за этим тайну. Через минуту мистер Бингли попрощался и ускакал вместе со своим другом, как будто так и не заметив происшедшего. Мистер Денни и мистер Уикхэм проводили молодых леди до дома мистера Филлипса и здесь раскланялись с ними, несмотря на настойчивое приглашение Лидии зайти в дом, поддержанные громкими восклицаниями, высунувшись из окна миссис Филлипса.